Я выволакивал его сокровища одно за другим. Грамматика на всех языках и 66 томов Талмуда. Марка ослепил бочонок с ваксой, мудреный будильник и гора Талмуда. Все эти вещи, которых нельзя было увидеть ни в каком другом доме. Мы выпили по 2 стакана чаю со штруделем. Бобка, кивая головой, пятясь назад, исчезла. Я пришел в радостное состояние духа, встал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу. «О, римляне, сограждане, друзья, меня своим вниманием удостойте! Не восхвалять я Цезаря пришел, но лишь ему последний долг отдать». Так начинает игру Антоний. Я задохся и прижал руки к груди. Мне Цезарь другом был и верным другом, но Брут его зовет властолюбивым, а Брут — достопочтенный человек. Он пленных приводил толпами в Рим, их выкупом казну обогащая. Не это ли считать за властолюбие? При виде нищеты он слезы лил, так мягко властолюбия не бывает. Но Брут его зовет властолюбивым, а Брут — достопочтенный человек. Вы видели, во время Луперкалий я 3 подносил ему венец, и 3 от него он отказался. Уже ли это властолюбие? Но Брут его зовет властолюбивым, а Брут — достопочтенный человек. Перед моими глазами в дыму вселенной висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку, глаза Боргмана покорно двинулись за ней. Сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку и увидел в окне дядьку Симон Вольфа, шедшего по двору в сопровождении Маклака Лейглаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей. Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками. «Серденька мое! Он опять купил мебель!» Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридоре раздался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон Вольфа и Рыжего Лейлаха гремели оглушительно. Оба были навеселе. «Бобка!» — закричал Симон Вольф. «Попробуй угадать, сколько я отдал за эти рога?» Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон Вольф знал, как ненавидим мы Рыжего Лейлаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной бессмысленной мебелью. Бобка молчала. Лейлах пропищал что-то Симону Вольфу. Чтобы заглушить змеиное шипение его, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония. «Еще вчера повелевал вселенной могучий Цезарь, он теперь во прахе, и всякий нищий им пренебрегает. Когда б хотел я возбудить к восстанию, к отмщению сердца и души ваши, я повредил бы Кассию и Бруту, но ведь они почтеннейшие люди». На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она верно сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симон Вольфа законопачивал все щели вселенной. «Вы тянете из меня клей!» — громовым голосом кричал мой дядька. «Вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты! Работа отбила у меня душу! У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног. Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее». Проклиная меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что наши глаза вытекут, что дети наши еще в чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем поспевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащат в братскую могилу. Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах. Я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и свершившаяся уже смерть Цезаря –